43.1.16. Накула. Ихневмон. Известный враг змей, стойкость которого к змеиному яду уже веды, объясняли тем, что он употребляет в пищу особый целебный корень. 44.1.16. Сахадева. С Богом. В шлоках 15.16 перечислены все братья Пандавы, последние два – близнецы, сыновья Ашвин, Бхима – сын Вайю, бога ветра, Арджуна – Индры. 45.1.16. Сугхоша – приятный звук, имя боевой раковины. 46.1.16. Мани Пушпака – цветущая самоцветами, имя боевой раковины. 47.1.17. Кеши – название города, теперешний Бенарес. 48.1.17. Шикханди, волосатый, имя одного витязя Гермафродита, в прежнем воплощении женщины, получившей оскорбление от Бхишмы, которого она вызвала на бой, но тот отказался сражаться с женщиной. Путем аскезы она приобрела власть над жизнью оскорбителя, и оба они воплотились, чтобы принять участие в борьбе на полю Куру. 49.1.17. Дхришта-дьюмна. Постоянный блеск. Сын Друпады, убивший Дрону. 50.1.17. Вирата. Смотри примечание 8. 51.1.16. Сатьяка. Имя по отцу Юютханы. Смотри примечание 7. 52.1.20. Капидхваджа. Эпитет Арджуны. Обезьяна-знаменный. Тот, на чьем знамени – обезьяна, капи. Лорензер считает, что на знамени Арджуны изображен Шива в виде обезьяны, что маловероятно, так как Шива, помимо человеческого образа, обычно изображался в виде лингама или в виде быка. Махабхарата проникнута вишнуизмом, хотя нельзя отрицать ни некоторые шиваистские влияния, поэтому – правильней толковать символ, избранный для знамени в вишнуитском духе. Хануман всегда изображался в виде обезьяны. Это первый бхакта, почитавший Вишну в его аватаре Рамы, о чем пространно повествует Рамаяна. Если понимать символ в указанном смысле, то он приобретает и специальное значение для выражения духа Гиты. Арджуна, сам бхакта, избирает для своего знамени изображение великого бхакты Ханумана. 53.1.21. Арджуна. Светлый, светозарный. Название утренней зари. Имя третьего из братьев Пандавов, сына Индры. О его отождествлении с Индрой и Кришной смотри введение. Если Кришна есть черный, непроявленный, то Арджуна есть белый, проявленный. Кришна есть мужское начало, пассивное в процессе миропроявления дух. Арджуна есть женское начало, активное в процессе миропроявления по учению Сангхи. Это сила духа Шакти, материя. Арджуна обращается к Шри Кришне и просит остановить колесницу, так как Кришна по условию, хотя и был на стороне братьев Пандавов, однако активного участия в борьбе не принимал, а только правил колесницы Арджуны. Символически руководитель колесницы есть учитель, гуру. 54.1.21. Ачьюта – незыблемый, эпитет Кришны. В буддских палийских текстах этот эпитет прилагается к нирване. Арджуна говорит Шри Кришне, что ему нужно разглядеть во вражьем стане отдельных витязей, с которыми он должен вступить в единоборство. Смысл этой фразы не вполне выпукло выражен в подлиннике. 55. 1.23. Сын Дхритараштры. Здесь Дурьотхана. 56.1.24. Гудакеша. Эпитет Арджуны. Индийские грамматики понимают его в смысле «владыка сна». Европейские же филологи, как «шароволосый», тот, у кого волосы шарообразно, обрамляют голову, курчавый. Нилаканта понимает эпитет как «волосатый». Таким образом, и в эпитетах Кришны, и Арджуны проводится идея их единства. 57.1.24. Бхарата. Санджая обращается к Дхаритараштре, которому передает происходящее на поле сражения. 58.1.25. Дрона. Смотри примечание 5. 59.1.25. Партха. Сын Притхи. Имя по роду матери братьев Пандавов. Особенно часто так именуется Арджуна, любимец матери. 60.1.27. Каунтея, сын Кунти. 61.1.28. Кришна. Имя последнего из бывших аватаров, воплощений Вишну. 10-й аватар Калика ожидается вишнуитами в конце кальпы, то есть в конце данного периода мироздания. Имя означает «черный», что равносильно эпитету «красивый». Сравни «красный» в смысле «красивый», как эпитет в русском языке. Тот же смысл имеет имя и предыдущего аватара Вишну – Рама. Наль, говоря о Дамаянте, также называет ее «черной» – Шьяма, выражая таким эпитетом ее красоту. Возможно, что в имени Кришны сохранились следы дравидического происхождения этого образа. Процесс слияния образов Кришны, как пастушеского бога, Бхагавата и Вишну, весьма сложен и требует особого исследования. Он еще более осложняется вопросом о значении для этого образа исторической личности, вернее, исторических личностей, Раджи из рода Вришни, воинственного героя Махабхараты, и философа Кришны, упоминаемого в Упанишадах.